Я бросился к Джику. «Петя, я тебя умоляю, напиши «нет». Надо сберечь этого человека». Когда, повторяю, мы с Петькой добежали от своей шестой камеры до нулевки и раскидали склонившихся над Шуриком, все было кончено. Тем не менее, я всегда знал, что в случае опасности, нависшей над друзьями, всегда можно рассчитывать на Петьку Дзика. У Петьки был близкий ему человек, вор по кличке Каштанка, Витька Воронов. Когда-то в Новосибирске Каштанка застрелил прокурора. У него были свои таланты. Он лихо тасовал карты. За 10-15 минут рисовал карандашом точные портреты людей, с которыми встречался, и бил чечетку. Я не встречал профессионального исполнителя степа, который бы выделывал ногами такое. Он мог тренироваться в камере сутками. Никаких других интересов у него не было. Иногда кто-нибудь спрашивал: «Каштанка, ты читал?» Называли какую-нибудь книгу. За него отвечал Петька Дьяк с обычной ехицей: «Зачем Каштанке читать? Он вон как карты тасует и ногами бацает». Впрочем, в лагере были куплетисты-чечеточники, от него не отстававшие. Вора заставить работать невозможно, но уж если он за что-то берется, то будет это делать обязательно очень хорошо. Что ножи затачивать, что ногами бацать. Люди, проводящие в этой атмосфере годы, все друг о друге знающие, осточертевшие друг другу за этот срок, должны же чем-то себя занять. Если к чему-то имеешь способности, в лагере есть время довести их до совершенства. Никогда не забуду двух заключенных, бивших чечетку по частушке собственного сочинения. Один поет, выбивая каблуками дробь, локти отведены, большие пальцы заложены за проймы жилета. «Куды идешь, куды идешь, куды шкандыбаешь?» Второй с котелком в руке, навстречу ему, выделывая ногами нечто немыслимое. «В райком за пайком, хиба ж ты не знаешь?» Все умирали со смеху, а чечетка продолжалась под новые куплеты. Меня Петька Дзяк и Каштанка здорово выручили в истории с Витькой Лысым. У меня с этим вором произошла стычка. Я не сдержался, ударил его, и довольно сильно. Я сразу же понял, что совершил нечто страшное. Камера замерла. Ударить вора. По воровским законам Лысый должен меня убить, или он не вор. Камера наэлектризована. Все понимают, что-то должно произойти. Я не думаю, что Лысый горел желанием убить меня. Я знаю, он с уважением ко мне относился. Но воровские законы не оставляли ему выбора. Я заметил, как Каштанка о чем-то говорит с Лысым на повышенных тонах, припоминает ему эпизод на пересылке, в котором Витька совершил что-то неворовское и вдруг бьет его в лицо. Внимание камеры моментально переключается на новое происшествие. На фоне Каштанкина информации, взбудоражившей всех, разборка Лысова со мной становится второстепенной, неинтересной. Тюрьма бурлит новым противостоянием между Лысым и Каштанкой, которая, к счастью, тоже закончилась бескровно. Так Петька Дьяк и Каштанка отвели удар от меня. Я уже был давно освобожден, работал председателем золотодобывающей артели, известной на Колыме, когда ко мне на прииск Горный приезжает Петька Дьяк. Я встретил его с радостью. Естественно, как и весь наш коллектив, который много слышал о нем. Все, конечно, знали, что мы друзья. Я взял его на работу. Учитывая его годы, надломленное здоровье, отсутствие профессии, предложил ему совсем нетрудную работу. Но уже с первых дней обнаружилось, что Петька пьет и пьет очень много. Все знают о моей нетерпимости к людям пьяным. В нормальном состоянии это безотказные работяги, надежные товарищи, а в окружении пустых бутылок они становятся невыносимыми, то жалкими и беспомощными, то непредсказуемо грубыми, агрессивными, часто жаждущими насилия. У всех есть психологические проблемы. Каждому временами требуется почувствовать себя раскрепощенным, дать выражение своим чувствам. И я не ханжа, который не пьет и хочет лишить других маленьких радостей. Но тревожат люди, не способны устоять перед запоем. Слишком много близких людей я потерял по этой причине. Был у меня в бригаде Коля Горшков, уже освободившийся. Прекрасный человек, с которым нас связывала многолетняя дружба. Симпатичный, неимоверной силы и здоровья. Он жил с женой на Таёшке. Однажды он с товарищами ехал на работу в район Журбы. Путь им преградила разлившаяся река. И надо было подождать до утра, пока вода спадет. В машине был ящик водки. Коля предложил выпить. Шофер возразил. «Туманову знает, ругать будет. Да к утру все пройдет». Они выпили, и Коля решил съездить в Таёшку к жене. Машину, управляемую пьяным водителем, на одном из поворотов занесло. У Коли перелом позвоночника. Он умер на месте. Вот из-за пьянки-то и произошла эта гнетущая меня до сих пор история с Петькой Дьяком. Жаркий июльский день, самая эстрадная пора на Колыме. Идет промывка. Все приборы должны работать на полную мощность. Я приезжаю на участок и ничего не могу понять. Бульдозеры стоят, никто не работает. Что случилось? Захожу во времянку и глазам не верю. Кто сидит на скамьях, кто на полу? Все пьянствуют и смотрят на меня ничего не понимающими, осоловевшими глазами. Я предупреждал их, просил не срывать работу и теперь пытаюсь образумить, а в ответ бессвязные идиотские выкрики, и среди них «Петька, мой друг Петька, которому было позволено все, лишь бы не пил.